Глава третья. Пока на следующий день Роджер Хаммонд вел их в гостиную, Джо оглядывалась, пытаясь проникнуться характером Джанин. Проступающие мятно-зеленые и бледно-голубые тона не соответствовали внешнему виду Роджера с его небрежной внешностью. Коричневая рубашка и черные брюки были чистыми, но плохо сидели, а стрижка только подчеркивала редеющую линию волос. Мебель была не новой, но ухоженной. Крупные предметы интерьера были нейтральных оттенков, в то время как менее дорогие штрихи, в основном в виде подушек, привносили в комнату цвет и стиль. Посреди каминной полки стояла единственная свадебная фотография в рамке. Когда Роджер сел на краю дивана, Арнольд занял место на противоположном конце. Джо украдкой улыбнулась, от старых привычек трудно избавиться, и они без всяких обсуждений вернулись к старой стратегии. Она возьмет на себя инициативу, а он в основном будет только наблюдать, потому что, по его мнению, у Джо намного более развита интуиция, если дело касается общения с людьми. Зато он обладал фотографической памятью. Особенно это проявлялось, когда ему позволяли просто наблюдать за разговором со стороны. Это давало возможность потом извлекать из Арната любые детали, как из компьютера. Поэтому она решила устроиться в кресле поближе к Роджеру и начала изучать его лицо. Темные круги под голубыми глазами в сочетании с помятой одеждой придавали ему вид убитого горем человека, который изо всех сил старается прожить следующий день. Роджер подпрыгнул, поднимаясь на ноги. «Простите, я и не подумал спросить, может, сварить вам кофе?» «Нет, спасибо. Мы пили кофе в самолете», — ответила Джо и улыбнулась. Арнольд достал блокнот. «Мы ненадолго. Я знаю, что у вас сейчас очень тяжелый период». Роджер снова сел на диван. «Я просто хочу узнать, что произошло. Мы часто слышим о таких бессмысленных убийствах в новостях, но никогда не думаем». Он осекся, с трудом дыша, и уставился себе под ноги. Джо мельком подумала о своем дяде Майкле. Он так и не оправился после смерти жены, и соседи нашли его через полгода мертвым в своем фургоне, где он спал рядом с домом, в котором раньше они жили вместе. Волна сострадания захлестнула Джо, и она нежно положила руку на плечо Роджера. «Мы сделаем все возможное, чтобы найти все ответы, мистер Хаммонд». Он кивнул и снова поднял влажные от слез глаза. «Что вы хотите знать?» Джо убрала руку. «Почему ваша жена поехала в Окхерст?» «Это была деловая поездка. Там был семинар по тимбилдингу, который должен был помочь ей стать хорошим руководителем. Мы надеялись, что после него ее повысят». «Она была рада этой поездке?» «Конечно, она очень хотела научиться чему-то новому для работы. К тому же мы редко путешествуем, так что она с нетерпением ждала, когда увидит осень в Новой Англии. Поэтому она и поехала пораньше, в воскресенье». «А вы почему не поехали?» «Мне пришлось бы брать отгул, я авиадиспетчер, так что отдыхаем мы только в заранее запланированные сроки. Другое дело, если бы у меня был отпуск, но большую часть дня она была бы занята, а потом, наверное, пошла бы на ужин с коллегами. Зачем тратить на это и отпуск, и деньги?» Арнольд чуть приподнял брови. «У вас проблемы с деньгами?» «Ну, я бы не назвал это проблемами». «А как бы вы это назвали?» — спросил Арнольд. «Ну, кажется, будто денег всегда меньше, чем вещей, на которые эти самые деньги нужно потратить. Например...» Снова включилась в разговор Джо. «Например, новый холодильник. Нашему уже 10 лет, а еще нам надо заменить трубы. Давление совсем снижается, если включить воду в нескольких местах». «И у вас нет денег, чтобы это сделать?» «Ну, формально деньги у нас есть, но если мы их потратим, то вдвое сократим наши сбережения, и что тогда будет? Это одна из причин, по которой я радовался предстоящей поездке. Я надеялся, что Джанин загорится идеями и получит повышение. И тогда нам не придется переживать. Джо перебрала в голове цифры. Если замена труб и новый холодильник сократила бы их сбережения только наполовину, то жили они намного лучше большинства семей. А она не хотела идти на повышение? Ей нравилось то, чем она занималась, и она не хотела переходить на следующую ступень, что раздражало. Она как-то беззаботно относилась к деньгам. Джо заерзала в кресле. Роджер казался довольно милым, но как же он мог не понимать, что в жизни есть вещи поважнее денег? Радар Арната сразу же заработал. Влезала в долги, невыплаты по кредитам. Ну, не совсем. Мы всегда платили вовремя, каждый месяц закрывали счета, но мы должны были копить больше, чем выходило на самом деле. Я все твердил ей это, но она отмахивалась и говорила, что мы и так достаточно скапливаем. И вот я подумал, если ее повысят, то у нас будет больше денег. И она наконец-то согласилась, а потом такое. Его лицо буквально исказило гримаса. Джо обменялась взглядом с Арнотом. Долгов нет, достаточно накоплений, детей тоже нет. В чем же именно проблема? Может, кто-то не любил ее на работе? Нет, она всегда ладила с коллективом. Разумеется, иногда кто-то из-за чего-то ссорился, но такое постоянно происходит. Джо пометила это себе. У нее были близкие друзья или, может, любимчики среди коллег? Ну, я такого не слышала. Она считала, что менеджеры должны разделять личную жизнь и работу. Значит, нам никого не надо проверить? Роджер нагнулся вперед. А что, вы думаете, ее мог убить кто-то с работы? Почему вы так подумали? Нам нужно иметь в виду все возможности и исключить все ненужное. Кстати, об этом мы обязаны записать, что вы делали в тот день и вечер, сказала Джо, наблюдая за лицом Роджера. «Мы собрались с ребятами на барбекю и смотрели хоккей», — начал говорить он. Его голос был лишен всяких эмоций. «Мы постоянно так делаем, собираемся парами. Я могу дать вам их адрес. Они живут в 10 минутах отсюда». «Было бы очень кстати». Джо на минуту замерла, но продолжила, понимая, что это необходимо. «У вас были проблемы в браке?» Взгляд Роджера метнулся к Арнету, а потом опять к Джо. «Никаких. У нас был чудесный брак. Но мы спорили из-за некоторых вопросов, конечно, в основном из-за денег. Но по этому поводу ссорятся все пары. Ничего необычного». «И недавно вы не ссорились?» «Нет». Она смягчила свой голос, чтобы прозвучало не так резко. «Никаких интрижек сейчас или в прошлом?» «Никогда. Я ни за что с ней так не поступлю». Выдал он и снова осекся. Дальше его голос опять начал дрожать. «Я бы ни за что с ней так не поступил. Я любил ее. Она была всей моей жизнью. Я не знаю, как мне теперь...» Не находя больше слов, он лишь обвел жестом комнату. «А как насчет нее? Она бы так поступила?» Голос Джо все еще был мягким. «Нет, я в это не верю ни за что». «Почему вы так говорите?» Джо внимательно следила за его реакцией. «Я не вижу возможности. Она никогда не делала ничего, хоть отчасти подозрительного, не работала допоздна или в выходные. Она была ответственным сотрудником, но знала, на смертном одре никто не сокрушается о том, что он не брал больше внеурочных часов. Она почти никуда без меня не ходила, только... раз в неделю со своими подружками Паолой и Лоррейн. Даже все ее хобби были домашними». «А какие у нее были хобби?» — спросил Арнольд с непроницаемым лицом. «Она любила читать и любила рисовать. Она играла в компьютерные игры, и еще мы довольно часто смотрели телевизор, хотя в последнее время она к нему охладела. Вот и все». «А что с ее настроением? Были неожиданные перемены в хорошую или плохую сторону?» — спросил Арнольд. «Ничего необычного. Ну, пожалуй, последнее время она была чуть счастливее. Она часто была в подавленном настроении, это семейная черта, но рано или поздно это проходило». Глаза Роджера заметались между гостями, и выражение его лица стало жестче. «Нет, простите, детективы, я не верю, что она могла мне изменять. Совсем нет». Джо заглянула ему в глаза с отрепетированной, ободряющей улыбкой. «Мы должны были спросить, чтобы убедиться. Уверена, ваша жена очень сильно вас любила». Роджер какое-то время просто смотрел на нее, а затем кивнул и опустил взгляд. «А семья? Там были проблемы?» «Да у нее почти не было семьи, и мама, и папа уже умерли, а братьев и сестер не было. И, в принципе, у нее было мало родственников, да и с ними она не была близка. Они живут на западном побережье и никак с нами не связываются. Я даже имен никаких не знаю». Джо закрыла блокнот и встала. Арнольд последовал примеру. «Спасибо, мистер Хаммонд. Я знаю, для вас это был нелегкий разговор». «Я хочу, чтобы вы нашли того, кто сделал это с ней. Пожалуйста, если вам понадобится какая-то другая информация, дайте мне знать. Просто это... В смысле, она приехала в дорогой отель с хорошей охраной. Я не понимаю, как это могло произойти». Джо снова подумала про дядю Майкла. Она положила руку на плечо мужчины. «Мы сделаем все возможное, чтобы получить ответы, мистер Хаммонд». Арнольд на автомате сел на пассажирское сиденье, уступая место водителя Джо. «Уж это точно», — доказала точку зрения Лоры о пассивном отрицании. «Возможно, стоит купить ей цветы, когда я приеду домой». Он сделал пометку в телефоне, пока Джо заводила машину и забивала в навигатор адрес Паулы Лоуэлл, одной из двух ближайших друзей Джанин. Паула согласилась встретиться с ними в перерыве между встречами с клиентами в Старбаксе, в нескольких километрах отсюда. «Пассивное отрицание? Я думала, все дело в синдроме опустевшего гнездышка, раз теперь девочек нет». «Оказалось, она чувствовала, что я тоже улетел из гнезда, если выражаться метафорически. Она хочет, чтобы мы попытались стать снова ближе, за каким-то новым хобби». Он почесал свою бровь. «Ну, попытаться всегда можно». Джо запихнула подальше воспоминания о засохших цветах в мусорке и ворчливые жалобы Карла на то, что живыми она их даже не успела застать, потому что не бывает дома. Но потом в голове всплыло новое об отце, отчитывающем ее за то, что она больше его не навещает. Джо прогнала и его, прежде чем чувство вины успело нахлынуть волной. «И зато мы выпьем там кофе. Мне нужна вся возможная помощь мозгу. У меня никогда не было проблем в понимании характера жертв. Но я просто не могу понять, кем была Джанин Хаммонд». Арнольд глубоко вздохнул. «Преданный сотрудник и начальник, заботилась о людях, с которыми работала, но не лезла в личные дела. Домашние, простые хобби, при которых она ни с кем не контактировала». Джо наблюдала, как пешеход переходит через дорогу. «Я не сомневаюсь, что муж ее любил, но я просто не понимаю их отношения. Меня беспокоит вся эта простота. На поверхности мы видим типичную пару, но что-то здесь не так. Меня заботит одержимость деньгами и повышением. Это не входит в рамки обычного. И ей это явно не нравилось». «Угу. Но разве не все пары ссорятся из-за денег?» Последовала долгая пауза, потом раздался щелчок поворотника, и Арнольд ответил. «Может быть». Они приехали раньше, на 10 минут. Арнольд заказывал кофе, а Джо искала такой столик, чтобы не сидеть в зоне слышимости других посетителей. Это оказалось непросто, но она все же нашла один в углу кофейни. Лейтенант села лицом ко входу, мотала ногой и высматривала женщин, которые были похожи на описание Паулы. Паула тоже пришла раньше. Она с намерением и силой толкнула дверь, оглядывая помещение в поисках детективов. Джо подняла руку, и Паула начала обходить другие столики, пробираясь к ней. «Детектив Фурнье?» «Паула Лоуэлл?» Она кивнула в знак согласия. «Мне для этого нужен будет кофеин. Я сейчас приду». Джо наблюдала, как Паула пошла к стойке. Она была одета в офисном стиле, но в привлекательные, смелые, бросающиеся в глаза тона. Красная блузка поверх широкой белой юбки с большими черно-желтыми цветами. Ее макияж был минималистичен, но тоже бросался в глаза. Очерченные темно-рыжие брови оттенялись кроваво-красной помадой на губах. Она заказала кофе и вернулась к столу. Арнот шел прямо за ней. Она сидела неподвижно, скрестив ноги в лодыжках. Теперь, когда она подошла ближе, Джо увидела покрасневшие и чуть опухшие глаза. Она сделала глоток из стаканчика, оставив на крышке красную полосу, но все же не испортив макияж. «Спасибо, что так быстро согласились с нами встретиться. Я знаю, в рабочее время очень трудно найти свободное окно». Джо отпила свой мокко и поняла, что почти вся винная помада, которую она нанесла этим утром, давно смазалась. «Одно из преимуществ работы в сфере недвижимости. Обычно я могу выкроить часок-другой при необходимости, но есть и недостаток. Требовательные клиенты. Покупатели не станут откладывать свои предложения, пока я лежу в постели и плачу весь день». Ее губы задрожали, когда она попыталась улыбнуться. «И все же мы очень благодарны». Паула нагнулась вперед. «Разумеется, я хочу, чтобы вы нашли этого чертова сукина сына, который убил Джанин». Брови Джо взметнулись вверх, пока она пыталась скрыть улыбку. Джанин умела выбирать друзей. «Тогда давайте к делу. Откуда вы знаете Джанин?» «Я встретила ее где-то лет 10 назад в книжном клубе, который организовал наш общий друг. Тогда казалось, что только мы двое понимали всю суть этой встречи. Нужно прочитать книгу и как-то о ней подумать». Она покачала головой от воспоминания. «Остальные хотели обсуждать новые рецепты или то, какие подгузники меньше промокают. В бытовухе мы обе с ней не разбирались, поэтому в итоге начали обсуждать книгу, пока остальные занимались тем, ради чего туда и пошли. Ничего удивительного в том, что через пару месяцев книжный клуб закрылся, а мы так и продолжили вдвоем обсуждать книги». «Как бы вы описали ваши отношения? Вы были близки?» «Ага, мы разговариваем почти каждый день, а видимся как минимум раз в неделю». Она поморщилась. «Виделись. У нас было схожее мнение на жизнь, политику, да почти всю. Она была интровертом, но с удивительным чувством юмора, и мы всегда смеялись над нашими проблемами». Джо зацепилась за эту эмоцию. Ну, наконец-то, какой-то признак жизни, какой-то динамики в жизни Джанин. Почему она не чувствовала того же, когда говорила с Роджером? «А какие у нее были проблемы?» — спросила Джо. «Да, самые обычные. Я понимаю, к чему вы клоните. Какая у нее была работа? Была ли она счастлива в браке, верно?» «Да, с этого было бы неплохо начать». Джо снова отпила кофе и заметила, что взгляд Арната ни на секунду не покидает лицо Паулы. Джо чувствовала то же притяжение, не хотела отводить взгляд, будто в любой момент Паула может превратиться в какое-то мистическое существо прямо у них на глазах. «В фею?» «Нет, скорее в яростную покорительницу драконов». Паула пересела на краешек стула и скрестила ноги. Она любила свою работу, а там все любили ее. Конечно, время от времени появлялся сотрудник, который действовал ей на нервы, но в целом она отлично ладила с командой. Она верила в то, что людям надо давать личное пространство, чтобы они хорошо работали, и большая часть ее коллег это ценила. Арнот подал голос. «А как насчет тех случаев, когда ей приходилось кого-то увольнять? Были какие-то обиды?» Паула перевела на него взгляд. «Я о таком не слышала. Она ненавидела такие ситуации, даже если человек правда этого заслуживал, и, наверное, люди это чувствовали. Из-за этого никаких обид не возникало. Так она никогда вам не жаловалась на какие-нибудь угрозы или вроде того?» — спросила Джо. «Никогда». «А что насчет ее брака?» «Там тоже все хорошо. Они любили и уважали друг друга. Конечно, это были не идеальные отношения, но у кого они такие?» Паула пожала плечами. «Ее жалобы можно сравнить с жалобами любой другой жены на этой планете. Он ее не слушал, отвлекался, когда она говорила о работе или делах. Она не чувствовала, что ее ценит. У них не сходились желания в сексе. Ну, все стандартно», — еще раз заверила Паула и снова сделала глоток из стаканчика. «Они ссорились из-за денег?» Паула состроила гримассу. «Мне кажется, не так часто, как должны были. Роджер может быть до нелепости жадным, это очень странно. Она говорила, что у него вся семья такая. Неважно, сколько они зарабатывали, им всегда было мало, как будто сбережения исчезнут в любую секунду. Если она покупала новые туфли, он сразу спрашивал, а правда ли ей они нужны? Она правда любила туфли, но не покупала их коробками, как некоторые женщины. И дело не только в этом. Однажды он застыдил ее за то, что она купила головку чеснока за 25 центов, потому что был уверен, что дома еще осталось. Прямо посреди магазина, на глазах у всей толпы, как будто она ребенок, и просила ненужную игрушку». Джо поморщилась. «И как она на это отреагировала?» «Сказала ему, что если она хочет чеснок, то купит его, и что ей не нравится, как он с ней обращается. Но ей было обидно. Такое часто происходило?» «О, да, стандартная ситуация в их жизни. Это очень странно. Она всегда чувствовала себя виноватой за каждый потраченный цент, а потом бесилась из-за этого и начинала спорить, а потом чувствовала себя виноватой за то, что начинала спорить. Каждый месяц он говорил ей, что она тратит слишком много, и каждый месяц она просила его составлять бюджет, чтобы она знала, сколько ей можно тратить». Она подчеркивала все повторения слова «каждый» резким движением пальца в воздухе. «Но он никогда этого не делал. Наверное, потому что для этого не было никаких реальных оснований. Он просто не хотел, чтобы она тратила хоть что-то. Так все повторялось сначала. Я бы с ума сошла. В смысле, они далеко не бедные. И ради всего святого она зарабатывала сама. Но, пожалуй, никогда не узнаешь, что подходит другим людям». Джо кивнула. Люди постоянно ошибались, подвергали свои браки всяческому риску, но все равно оставались вместе, врали, изменяли, даже били. И куда отнести унижение своего супруга за покупку головки чеснока? Это зависит от самого человека. Если кто-то попытается контролировать Джо или отчитать ее на людях, то быстренько окажется за дверью. Но никто никогда и не считал ее гуру отношений. Арнольд заметил. «Вы сказали, у них не сходились желания в сексе». «А, это прямо как из дурацких сериалов. Он всегда хотел больше секса, а она хотела больше романтики, и в итоге никто не получал желаемого». «Кто-то из них изменял?» — спросила Джо. «Не знаю, может, Роджер и мог подыскать кого-то на стороне, но я бы удивилась». «Вообще он верный и хороший муж, если не брать в расчет странные загоны из-за денег». Она сделала паузу. «Но Джанин? Не могу даже представить. Она любила Роджера?» Джо держала каменное лицо и старалась не смотреть на Арната. Судя по ее опыту, между изменой и любовью почти никогда не было ничего общего. «Она бы вам сказала, если бы встретила кого-то?» «Думаю, да. В смысле, наверняка я не знаю, но если бы она кому и сказала, то мне...» Паула снова замялась, отбрасывая прядь волос с глаз. «Но иногда, когда мне казалось, что я знаю о ней абсолютно все, она могла выпалить что-то такое, отчего я смотрела на нее с выражением «Стоп, это вообще ты сказала?» «Вы меня понимаете?» Джо кивнула. «Получается, такое возможно, чтобы она встречалась с кем-то, но не говорила вам?» «Если честно, я сомневаюсь. В ее поведении ничего не изменилось, как и в жизни. Я даже представить не могу, как такое было бы возможно». — заверила Паула и на мгновение задумалась. «Но если вопрос стоит в том, могла ли она хранить секреты, то я обязана дать утвердительный ответ. Она могла быть очень скрытной, когда хотела». Джо нагнулась вперед, чувствуя важную улику. «В каком смысле?» Паула провела своим красным ногтем по крышке. «Ну, где-то полтора года назад, может, чуть меньше, у нее были проблемы с племянницей Терезой. Ну, вообще, это племянница Роджера. Но они были близки, и для Джанин это было очень важно. У них никогда не было детей, хотя она никогда не жаловалась, я думаю, Тереза стала для нее почти как дочь. Они проводили много времени вместе, даже играли в онлайн-игры друг с другом, когда не общались лично. Джанин всегда заботилась о Терезе, потому что у той было много проблем еще с подросткового возраста. Вечно в ссоре с родителями, мало друзей, едва смогла окончить среднюю школу и так далее. Джанин взяла Терезу под свое крыло и терпела от нее кучу выходок, потому что хотела, чтобы у Терезы всегда было безопасное место, куда она могла бы прийти. Рассказывая, Паула наклонилась вперед, ее глаза сияли. А потом Тереза набросилась на нее, превратила в злющего врага и обвинила в каких-то ужасных поступках, типа эмоционального насилия. Но Джанин не говорила об этом ни мне, ни Лоррейн, нашей общей подруге, где-то полгода. И мне кажется, она бы и тогда не сказала, вот только ей позвонил Шурин, когда мы все вместе поехали на выходные в Вегас. Она ушла и разговаривала с ним больше часа. Так что было очевидно, что-то не так. Джанин сказала, что не говорила нам об этом раньше, потому что не хотела настраивать нас против Терезы, если в конце концов все успокоится. И все успокоилось. Зависит от того, что вы имеете в виду. Они с тех пор не разговаривали. Когда это произошло? Она сказала нам, что где-то год назад, получается, за несколько месяцев до этого. И ничего такого не происходило, что раздуло бы огонь снова, спросил Арнольд. Я ни о чем не слышала, но вполне возможно, что она просто не хотела об этом говорить. Джо задумалась. Может, так, а может и нет. В любом случае, Джанин смогла скрыть всю эту ситуацию до звонка. Получается, если бы у нее была интрижка, она не захотела бы вмешивать вас, чтобы не портить ваши отношения с ее мужем, ведь он тоже с вами общается. Так же, как и не захотела натравливать вас на Терезу. Паула нахмурила брови и резко мотнула головой. Может быть, я не знаю. Мы с Лоррейн общались больше с ней, и она это знала. Но все же может быть. Паула не сводила глаз с Джо. Но даже если так, я не понимаю, как такое могло произойти. Она никогда не гуляла одна. Джо перешла к последнему вопросу. Вы знаете кого-то, кто хотел бы ей навредить? Может, кто-то таил на нее обиду или что-то вроде того? Мне о таком неизвестно. Звучит ужасно, но у нее была не такая уж интересная жизнь, понимаете? Она почти никуда не ходила, а если ходила, то только с нами и Роджером. Она почти ни с кем не общалась, у нее даже страницы на Фейсбуке не было. Джо встала и вытащила визитку. Этот разговор нам очень помог. Спасибо еще раз, что уделили время. Вы с нами свяжетесь, если что-то придет на ум? Паула взяла визитку. «Конечно, я знаю, что вы заняты, но можете держать нас в курсе дела?» Джо встретилась с ней взглядом. «Когда мы поймаем этого ублюдка, вы узнаете первое». Губ Паулы коснулась грустная улыбка. Джо и Арнольд зашагали через толпу к выходу. Пока Арнольд придерживал дверь для беременной женщины, Джо обернулась и последний раз взглянула на Паулу, которая смотрела на крышку своего стаканчика с выражением озадаченной сосредоточенности.